Миркин закричал, замахал руками. За первым джипом, эскортом, пристроился было второй БМВ. Но, видимо, его пассажиры увидели кричавшего вслед похитителям. Джип резко затормозил, из него выскочил один здоровенный водитель, сгреб обеими руками мужчину с женщиной и стал запихивать их в салон. На грубые прикосновения к себе Лученко реагировала быстро и отработанно, как тогда на сумочном показе с охранниками. Один лишь взгляд на Верзилу, схватившего ее за локоть, и он ее отпустил, растерялся, ничего не понимая. Но ведь забрали Дашу. Вера приняла мгновенное решение и сама села в джип. Рядом с ней в неудобной позе застыл Миркин с лицом, искаженным от страха. Ну и пусть его, некогда. «Ну, почему не едем?» — спросила Лученко требовательно. «Руки замерзли», — гаркнул водитель. Он пытался отогреть заледеневшие конечности, дул на них, тер одну ладонь о другую, но напрасно. «Повернись ко мне», — властно приказала Лученко, зная, что его рукам бесполезно делать растирание. Парень покорно обернулся. «Поехали», — произнесла она, глядя в глубину его зрачков. Водитель взялся за руль, и послушные руки привычно задвигались. Они вскоре догнали Крайслер, оторвавшийся уже на приличное расстояние. Какое-то время кружили по лабиринту улиц, но вскоре выехали на прямую дорогу. Вдоль нее стояли особняки и хаты, пригород. Оба автомобиля набирали скорость, будто нисколько не опасались слететь со скользкой заснеженной трассы. Кончилась жилая зона, начался лес. Вслед за головным джипом они свернули на проселочную дорогу, углубились в лесную чащу. Окаменевший Миркин, видимо, начал оттаивать и пытался что-то прошептать замороженными губами. Но Вера сказала «расслабься», и он, словно из него выпустили воздух, привалился спиной к сиденью. А ей нужно было сосредоточиться и услышать подсказки своей интуиции. Именно в такие минуты, когда разум отказывался объяснить очередной зигзаг судьбы, она замирала, вслушиваясь во внутренний невнятный шепот подсознания. Но интуиция на сей раз молчала, может, уснула. Внутри ни страха, ни тревоги, а одна пустота. «Что ж», — рассудила Вера, — «если непонятно, чего ждать, будем действовать по ситуации». Из глубины ее души возник легкий кураж, предвестник нестандартных поступков. Единственная мысль билась тонкой жилкой. «Никто и ничто не помешает мне встретиться с Андреем». И от этой мысли силы ее словно удесятерились. Между тем положение заложников было очень неопределенным и, вполне возможно, крайне опасным. Машины выехали на опушку, посреди которой горел костер. Двое сидевших у костра мужчин подошли к автомобилям. Пленников вывели на поляну. И тут началось нечто совершенно дикое и несусветное. Двое бандитов схватили Рудольфа с Эльзой и подвели к третьему. Он стал угрожать им пистолетом. Даша стояла у джипа, ни жива, ни мертва. Она искала глазами Веру, но ту заслонил пассажир БМВшки. Только теперь Лученко заметила, что все похитители вооружены. Она поднялась на цыпочки и шепнула водителю что-то на ухо. Тот подошел к джипу, сказал Сотниковой: «Вас зовет подруга». Вернулся вместе с ней к своей машине и застыл неподвижно. Перемещение пленниц никто не заметил. Бледное Дашино лицо, перепуганные глаза и приоткрытый от страха рот без слов говорили о стрессовом состоянии. Вера одними губами прошептала ей: «Садись в машину». Сотникова села на водительское место. Вера опустилась на сиденье рядом с ней. «Быстро, поехали», — произнесла она. Дважды повторять не понадобилось. Дарья научилась водить машину, еще учась в институте, и была заядлой автолюбительницей. Она дала задний ход, затем резко развернулась и рванула с проселка на шоссе. Сзади послышались выстрелы. Женщины невольно пригнулись. БМВ вылетела на широкую дорогу и помчалась, набирая скорость. Поглядывая в зеркало заднего вида, Дарья не видела ничего подозрительного. Загородное шоссе было пустынно. Она перевела дух. В чужой машине она чувствовала себя не так уверенно и легко, как в собственном «Фольксвагене», похожим на божью коровку и цветом, и формой. Он был удобен и привычен, как перчатка на руке. Тем не менее сказывался опыт вождения. Автомобиль, пусть и непривычно просторный, все же слушался ее. Мощно и ровно работал двигатель. Судя по указателям на дороге, они удалялись от Львова. Даша уже собралась сообщить подруге, что они в безопасности, но оказалось преждевременно. Сзади показался Крайслер преследователей. Сотникова вжала педаль в пол, уходя в отрыв от джипа с бандитами. Мысли метались в голове спутанными обрывками. «Слава богу, на их БМВшке стоит зимняя резина, иначе мы бы на скользкой дороге...» Дорога действительно была очень скользкой. Накануне ночью мокрую кашу из снега и воды подморозила, и она превратилась в ледяной наст. Обе машины летели друг за другом на большой скорости. Между ними сохранялось устойчивое расстояние. «Пристегнись!» — скомандовала гонщица своей пассажирке. Лученко пристегнула ремень безопасности. Она обдумывала ситуацию, не мешая подруге вести машину. Эльзу и Рудика вывезли в лес намеренно. Нас прихватили случайно, просто потому, что мы оказались не в том месте и не в то время. Кому нужна дизайнерша и ее арт-директор? Когда мы вошли в бутик, Эльза и Рудик были ужасно расстроены. Чем? Эльза что-то лепетала про свою лучшую клиентку. То ее лучшая клиентка — Вероника Абдулова. Значит, убили именно ее. Вот почему впечатлительная дизайнерша была в таком состоянии. А чего ей бояться? И отчего Миркин был сам не свой? Кого они до судорог боялись еще в той истории с пропажей сумки? Мужа Абдуловой. Кто может среди белого дня вывести людей в лес, не опасаясь ни милиции, ни гаишников? Черный Абдула, больше некому. Вот кто у нас в анамнезе. Подведя итог, Вера посмотрела на Дашу. Та вела машину, напряженно поглядывая в зеркало, где черной точкой маячил джип преследователей. «Разворачивайся. Возвращаемся в город», — решительно скомандовала Лученко. «Знать, кто противник, этого уже достаточно для принятия решения». «Ты уверена?» — спросила Сотникова, оторвав взгляд от дороги. «Абсолютно». «Слушаюсь, мой штурман», — сказала Дарья, повеселев. Не снижая скорости, она развернула БМВ, и его слегка занесло. Автомобиль на секунду завис на двух колесах, затем опустился на все четыре и рванул по другой полосе навстречу Крайслеру. Сидящие в джипе люди не ожидали такого маневра. Водитель джипа притормозил, чертыхаясь, автомобиль развернуло и вынесло на встречную. К счастью, на шоссе в это время никого не было. Пока тяжелый внедорожник разворачивался и выезжал на ведущую во Львов дорогу, автомобиль с беглянками успел умчаться на приличное расстояние. Въехав в город, Даша немного попетляла по улицам и переулкам, чтобы люди из джипа их потеряли. «Куда теперь?» Возбуждение Даши еще не улеглось, и голос ее звучал прерывисто. Лученко назвала место. Отличительной чертой Даши Сотниковой было очень редкое в наши дни свойство – безоговорочно выполнять требующиеся здесь и сейчас. При этом она не высказывала своего мнения, если его не спрашивали. Это не значило, что она была обделена любопытством, как любая женщина могла и посплетничать, и объявить свое мнение по всем происходящим событиям. Просто умела отодвинуть вопросы на дальний план, терпеливо дожидаясь удобного момента. Поэтому она привела БМВ на стоянку гостиницы. Там яблоку некуда было упасть, но Сотникова все же протиснулась между двумя иномарками и умудрилась вставить в эту щель чужую машину. Выполнив свою задачу, она вышла из авто вслед за Верой. Та легко взошла по лестнице в фойе к ресепшену и непринужденно велела портье. «Напомните номер господина Мамсурова». Внимательный работник гостиницы, оглядев двух молодых дам, послушно назвал номер и счел нужным прибавить Авраам Тимбулатович у себя. Но женщины, к удивлению портье, направились не к лифту, а не сговариваясь, твердым шагом пошли в ресторан. Уже войдя, подруги расхохотались такому точному и мгновенному совпадению желаний. Они сели у барной стойки. Даша заказала себе 100 граммов лучшего коньяка «Мартель», а Вере — бокал мартини. И лишь глотнув бархатного «Мартеля», подруга произнесла то, что не давало ей покоя. «Мы сбежали, но ведь Эльзу и этого... Ты слышала выстрелы, когда мы удирали? А что, если это они стреляли не в нас? Может, их расстреливали?» «Не думаю». Наоборот, скорее всего, своим бегством мы спасли им жизнь. Они переключились на погоню за нами», — твердо проговорила Лученко. Она понимала, что сейчас ее подруга испытывает постшок, называемый в народе отходняк или страх задним числом, когда по-настоящему понимаешь, что могло случиться. Прямая явная угроза их жизням миновала, и женщине требовалось выговориться. Другая, окажись на Дашином месте, возможно, вообще закатила бы истерику. «Как ты думаешь, чего эти бандюганы от них хотели? Рэкет, как в 90-е годы? Они отказались платить?» «Нет, это совсем другое. Я знаю, кто нас похитил и даже почему», — заверила ее подруга. «Ты тоже узнаешь через несколько минут. Допивай и пойдем. У нас мало времени». Она дождалась, пока Сотникова допьет, рассчитается, поднялась с высокого стула и направилась к лифту. Дашу нисколько не удивило, что Вера уже все просчитала. Она знала ее подруга, женщина необычайных способностей. Как говорил Верин зять Кирилл в таких случаях, у мамы Веры в голове мощнейший навороченный компьютер, порядка 3 гигабайтов операционки с тактовой частотой дофига герц, а у обычных пиплов в 100 раз меньше. Если бы ей сказали, что Лученко достала Луну с неба, она и то не удивилась бы. Несколько лет назад на рекламное агентство Сотниковой наехал один крупный коммерческий банк, точнее его руководитель. Дело для рекламистки могло закончиться потерей бизнеса, а может и здоровья. Но когда к этим неприятностям подключилась подруга, тучи над Дашиной головой рассеялись. Чудесным образом справедливость восторжествовала. Сотникову вместе с ее драгоценной командой оставили в покое. Вспоминая те жуткие для себя дни, Дарья называла Веру своей спасительницей и волшебницей. Та же, вопреки восторгам подруги, не видела в своих действиях никакого чародейства, а только здравый смысл и психологическую опытность. После той истории в их отношениях установилось абсолютное доверие, что даже между близкими людьми бывает нечасто. Они поднялись в апартаменты спонсора фестиваля. Мамсуров открыл дверь и сразу приветливо улыбнулся. Какая приятная неожиданность! «Авраам Тимбулатович, у меня к вам неотложное дело», — решительно сказала Лученко. «Слушаю вас. Только сначала долг гостеприимства. Чай, кофе?» «Нет времени. Срочный и важный разговор». «Присаживайтесь», — указал на удобные кресла хозяин люкса. «Но хотя бы познакомьте меня с вашей красивой спутницей». «Дарья Николаевна Сотникова, моя близкая подруга». «Авраам Тимбулатович Мамсуров, спонсор фестиваля». «Ладно, хватит церемоний. Только что, приблизительно час назад, нас похитили и вывезли в лес». «Что? Вы шутите?» Густые брови Мамсурова поднялись на высшую точку лба. «Авраам Тимбулатович, не перебивайте меня, пожалуйста, время не терпит. А мне нужно вам многое объяснить, это очень важно». «Хорошо, хорошо». Мамсуров легко поднялся, открыл дверцу бара-холодильника, достал бутылку красного вина и 3 фужера. Извлек из-за какой-то дверцы большое блюдо с мандаринами, конфетами и орехами. Как гостеприимный хозяин, он не мог оставить своих посетительниц без угощения. Пододвинув вино женщинам, он сказал: «Прошу». «Я повторяю, нас похитили. Я знаю, кто это сделал и почему, и теперь требуется ваша помощь». «Кто этот негодяй?» — воскликнул Мамсуров, демонстрируя восточную горячность, хотя проблемы этих двух женщин его мало трогали. «Что я могу сделать для вас?» «Защитить. Воспользоваться вашими связями. Организовал похищение некто Абдулов. Его еще называют бумажным королем. Вы с ним знакомы, Авраам Тимбулатович?» «Черный Абдулла?» Подлинные чувства вырвались наружу, и брови горного орла поползли к началу вспотевшей лысины. Вера чуть ли не физически ощутила, как под блестящей кожей его черепа бьются и пульсируют мысли-догадки, мысли-прикидки, мысли-комбинации. Она могла поспорить на свою годовую докторскую зарплату, впрочем, не очень большую, что он ищет возможность в первую очередь не поссориться с всемогущим черным Абдулой, а уж во вторую — сохранить лицо перед подругами его возлюбленной актрисы Завьяловой. «Вы, дорогая Верочка, наверняка обознались. «Я хорошо знаю господина Абдулова. Он никогда не стал бы». Спонсор не успел закончить свою речь. В номер без стука вломились люди, и тот, о ком только что шла речь, встал на пороге. За его спиной толпились молодчики. Вера узнала тех, кто был в лесу и в машине. Лученко смело встала перед Абдуловым. Он обогнул Веру, вошел в номер как к себе домой и сел на краешек стула. Мамсуров еще больше вспотел и невольно отодвинулся. Охранники бумажного короля неподвижно встали у двери, как бультерьеры, только не белого, как эти бойцовые собаки, а черного цвета. Вера пододвинула себе другой стул, села и, удерживая в поле зрения охранников, сказала Абдулову. «Все-таки вы, бизнесмены, не умеете держать слово. Сказали двое суток, а сами...» «Я ничего не обещал». Удивительным было уже то, что черный Абдулла с ней разговаривает, возражает. «Сказал, даю двое суток, но не говорил, что буду сидеть на скамейке запасных». «Так вы ведете собственное расследование», — утвердительно кивнула головой Лученко. «У меня есть возможности». Он положил на стол руки с огромными кулаками и вытянул эти орудия уничтожения перед собой. «Видели мы ваши возможности», — Лученко иронично усмехнулась. С трепетом душевным Сотникова наблюдала за развитием событий. Она восхищалась подругой. Как точно та вычислила похитителей? Откуда-то узнала, что это именно Абдулов, и точно рассчитала, что он непременно приедет в Гранд-отель, увидев на стоянке свою БМВ. Умение Веры просчитать ситуацию на несколько ходов вперед всегда вызывало у бизнес-леди белую зависть. Вот бы ей такое признание в рекламной сфере. Но с другой стороны, глядя на черного Абдулу, она не на шутку тревожилась. То есть она испытывала ужас при одном взгляде на этого человека, высмеивать его прилюдно. Такие шуточки могут плохо кончиться даже для ее невероятной Веры Лученко. Мамсуров был вообще в затруднении. Разборки происходили в его гостиничном номере, а ему совсем не хотелось усложнять отношения с бумажным королем. Ссориться с всесильным черным Абдулой мог только идиот. Правда, это Лученко. Лида рассказывала о ней такие вещи, что трудно было поверить. Просто смесь мисс Марпл и Ванги. Только ему, Аврааму Мамсурову, не сильно верилось, чтоб эта миниатюрная, слишком женственная и какая-то слишком хрупкая на вид особа могла что-то сделать. Он был убежден, этот мир вращается мужчинами, а женщины служат совсем для другого. Поэтому спонсор фестиваля смотрел на назревающий конфликт с опаской. Между тем, Вера, сидя между растерянной Сотниковой, озадаченным Мамсуровым и разъяренным Абдуловым, испытывала веселый кураж. Она была в прекрасном настроении. Скорый приезд Андрея ее вдохновлял. Эта просторная комната представлялась ей рингом, где сошлись в схватке два боксера. Пока нанесены лишь осторожные разведочные удары, чтобы проверить реакцию противника, как он защищается, как двигается, как отвечает на удар. Похищение безобидных студентов — это ваши возможности. Вера решила нанести серию ударов в корпус. Детей, которые заняты книжными делами, почти что благотворительностью, буккроссингом. Похищение дизайнерши и ее арт-директора, а заодно и нас, — это ваше расследование. Бизнесмен дернул плечом, прищурил свои глубоко посаженные глазки. Взгляд этих буравчиков не предвещал ничего хорошего. Он мог разнести здесь все двумя ударами. Он мог сделать со всеми все, что хочет. Любого отправить искать пятый угол. Даже не сам, только глазом бы своим ребятам моргнул и... Но эта маленькая женщина его завораживала. Он даже не вполне понимал, почему не может раздавить ее походя, как всех остальных, кто становился у него на пути. «Некогда мне ждать, пока вы выполните свое обещание. Я их отпустил с поля и вас не уронил, так скажите спасибо. А ребята вас с подругой случайно прихватили, меня там не было». Слабенький ответ, неконкретный. Надо поскорее закрепить успех, нанести парочку затрещин в голову справа и слева. «Ой, спасибо, что меня не трогали. Вас там не было, говорите? Откуда мне знать? К тому же стреляете, пугаете. Чего уж церемониться, хватай всех, кто под руку попадется. Очень действенная методика выявления преступника, ничего не скажешь. Как мальчишка, право слово». Абдулов набычился, рявкнул. «Подумаешь, от выстрелов они обделались. Никто никого убивать пока что не собирается. Пока я не скомандую. Живы и ладно». Он обернулся к охранникам. «Кто стрелял?» Трое парней стояли с застывшими лицами, не реагируя на вопрос хозяина. «Я вас спрашиваю». Черный Абдулла привстал, сжал кулачище. Никакой реакции. «Опаньки!» — невольно прошептала Сотникова и тут же зажала себе ладонью рот. Она уже однажды видела такой верен фокус и все поняла. Охранники в трансе. Они ничего не слышат и потом ничего не будут помнить. «Не трогайте ребят, они отдыхают», — сказала Лученко. «А вы не кричите. Такой сильный человек, как вы, никогда не должен повышать голос. Это ни к чему. Сильный грозит пальцем, а не кулаком». Абдулов посмотрел на Лученко, моргая. Кажется, противник поплыл, как после нокдауна. Даже заговорил почти по-человечески. «Я не кричу. Я не...» «Они все не так поняли. Мне захотелось спросить у них, о чем они говорили с Вероничкой перед...» «Да кто вы такая, чтоб так со мной разговаривать, устанавливать свои правила?» Удары, беспорядочно наносимые ошеломленным противником, только сквозняк способны создать. «Кто я?» — переспросила Вера и впилась взглядом в самые черные глубины его зрачков. Ему показалось, что внутри его, охваченный пожаром ненависти души, разливается прохладный сиреневый свет. «Я — Вера. У вас была Вероника. Вера плюс Ника — богиня победы, соединение победы и веры. Устраивает такой расклад? Вероничка была вашей жизненной победой и еще любовью, я знаю». Лученко заговорила тише. «Она была для вас смыслом, самым главным достижением и тем горизонтом, к которому вы, Дмитрий Петрович, стремились всем своим большим, но таким нежным сердцем. Единственный точный удар и нокаут, убедительная победа». Сотникова и Мамсуров с изумлением увидели, как железный на вид человек, умевший держать любые удары в спорте и в бизнесе, не выдержал и сломался. По его изуродованной физиономии потекли два тонких ручейка. Он достал небольшой женский белый платок с вышитой монограммой «ВА» и зарылся в него лицом. Повисла тишина. Зрители боялись проронить хоть звук и молчали, отвернувшись из деликатности от плачущего Абдулова. Очнулся и засуетился хозяин гостиничного люкса. Он что-то прошептал на ухо Абдулову. Тот, ни на кого не глядя, поднялся и направился вслед за Мамсуровым в глубину апартаментов. «Куда они?» — спросила потрясенная Даша. «И что теперь будет?» «В ванную. Он умоется. Потом Авраам ему что-нибудь расскажет из Литкиного альбома впечатлений. У нее целая коллекция из наших общих приключений, серия «Удивительные рядом».» Вера хихикнула, как школьница. «Потом мальчики вернутся и как следует выпьют». «Абдулов скажет, чтобы я себе ничего не воображала, счетчик тикает, и он ждет. Либо я установлю рекорд, либо он удалит меня с поля. Мамсуров спросит, как продвигается мое расследование убийства Ветрова, скажет, что он тоже ждет, и все аниматоры ждут. Я ему ничего не отвечу, потому что, почти уверена, найти убийцу пирата значит найти убийцу Веронички. Вместо этого я попрошу господина Абдулова помощи в сооружении некой ловушки». Сотникова смотрела на Веру в явном обалдении. Легко управилась с неуправляемым авторитетом, видела она таких. И более того, за несколько минут смогла перепрограммировать его из опасного смерча, сметающего все на своем пути, из врага почти что в партнера. То, что будет именно так, как сказала ее подруга, Дарья не сомневалась. Неоднократные примеры из жизни научили ее не сомневаться. Но более всего поражало, как сама Вера относилась к происходящему, к своему уникальному дару влиять на людей, с легкой самоиронией, словно не воспринимала это слишком всерьез. Вот что Даша Сотникова особенно любила в своей непредсказуемой подружке, эту ее способность оставаться одновременно и взрослым профессионалом, и шаловливой девчонкой, которой каждый раз радуется, что у нее и на этот раз снова получился фокус и мысленно хлопает в ладоши. Будто не перестает благодарить кого-то, кто наделил ее этим даром. А Вера продолжала. «Потом они опять крепко выпьют, и я разбужу бультерьеров», — она кивнула на охранников, «потому что их хозяин вновь войдет в свою роль. Так он не потеряет перед ними лицо. И за это он мне будет благодарен ровно 5 минут, а потом забудет». Вера подошла к окну. За ним, в темном холодном небе, месяц одиноко висел, как серебряная серьга в ухе, и звонко сверкал на синем бархате вечера. Напуганные Эльза и Рудольф попытаются обратиться в органы, но их жалобу всерьез не воспримут, а Дмитрий Петрович компенсирует им причиненные неудобства. Что касается ловушки, то я уже знаю, что она понадобится, хотя еще сутки буду думать, как поставить ее и кому. И знаю, что Абдулов мне поможет, но того, что будет дальше, я не знаю и, признаться, боюсь узнать.